Глава 25. Всякое дежурство начинается с принятия дел от предыдущего дежурного. Следуя заведенному алгоритму, я, как только переоделся в форму и вооружился, подписав при этом пару ведомостей, сразу же проследовал в кабинет Антона Сорокина. Тот сидел за столом в развалочку и что-то быстро корявым почерком дописывал. Вид имел помятый, лицо уставшее, глаза от недосыпа приобрели красный оттенок. «Привет», — поприветствовал его я. «Здорово», — протянул он на выходе из зевка и, бросив ручку на стол, приступил к передаче дел. «Это возбужденные дела», — переложил он на край стола поближе ко мне стопку дел. «Их надо Капитолине отдать, пусть номера присваивает». «Отдам», — кивнул я. «Вот это дело с жуликами». Сорокин грохнул по столешнице сшитыми между собой материалами, что были значительно толще предыдущих дел. «Ночью взяли. Они задержанные, пока при дежурке сидят, так что тебе их надо будет допросить в качестве подозреваемых, пока их в СИЗО не отвезли. И с мерой пресечения надо сразу решать, а то срок задержания закончится, их на улицу выпнут. Ищи их потом, свищи». Я развернул уголовное дело к себе. 89-я статья, часть 2. Калугин Василий Игнатович, Петренко Даниил Богданович открыто похитили со стройки керамическую плитку. Прочитал я вслух. Ага, Петренко — это строитель. Впустил гражданина Калугина на стройку многоквартирного дома, подпоив сторожа. Сорокин о чем-то задумался, щелкнул пальцами, стимулируя мыслительный процесс, и разродился. «Машина этого Калугина с вещдоками у нас на территории стоит, но ее мы с экспертом уже отработали. Пальчики сняли и осмотрели. Осталось товароведческую экспертизу назначить. Но это уже сделает следователь, кому дело распишут». Он устало выдохнул. «Вроде бы все сказал. Пошел я домой. Спать». «Давай». Мы попрощались, и я, подхватив уголовные дела, понес их регистрировать. Когда зашел в секретарскую, за дверью кабинета начальника следствия громко говорил Курбанов. Шла оперативка, но меня она сегодня не касалась. «Дамы, вы, как всегда, прекрасны», — поприветствовал я нашу учетную группу. «О, ты сегодня дежуришь», — увидев на мне форму, отчего-то захлопала в ладоши Ирочка. «Ира, потише», — тут же урезонила девушку секретарь. «Капитолина Ивановна, вы верхнее дело первым зарегистрируйте, пожалуйста», — сгрузил я ей на стол увесистую стопку бумаг. Та молча сняла дело и положила перед собой, после чего достала из ящика стола журнал регистрации, и уже через пару минут я спускался в дежурную часть. «Здорово», — поздоровался с дежурным за руку. «За этими пришел». Новиков повел головой в сторону камеры предварительного заключения и, дождавшись подтверждения, крикнул напарнику. «Коля, отдай задержанных следователю!» За решеткой находились двое мужчин. Один молодой, не старше 30 лет, в старой потрепанной робе, он сидел на лавке с обреченным выражением лица. Второй, лет 50, наоборот, бодрился. Среднего роста и упитанности, интеллигентная бородка и глубоко посаженные глаза. Одет, как ни странно, в костюм. Не совсем подходящая одежда для ночных, с криминальным душком вылазок. Увидев подошедшего бренчащего ключами дежурного, он, придерживая штаны, соскочил с лавки. «Дайте позвонить!» – потребовал он у Кравцова, покосившись на меня без особого интереса. «Понимаю. Молодой Летеха, фигура не особо важная». «А ну, сел на место!» — гаркнул на него Николай. «Мне нужно срочно позвонить!» Команду Калугин выполнил, но не успокоился. Нетрудно было догадаться, кто есть кто из задержанных. «Петренко на выход. Это уже я определился, кого буду допрашивать первым». Отконвоировав задержанного к себе в кабинет, я приступил к допросу. Петренко не запирался, рассказал все, как было. За день до кражи гражданин Калугин уговорил его за вознаграждение вынести со стройки стройматериалы, а именно керамическую плитку. Петренко согласился и сегодня ночью, подпоив сторожа, впустил Калугина на территорию стройки и даже помог загрузить в машину несколько коробок плитки. Но сторож от чего-то проснулся, вызвал милицию, и их взяли с поличным. Допрос я оформил, а вот с мерой пресечения сам определиться не мог. И Ксении сегодня, как назло, не было. Она отдыхала после дежурства. Зато от нее осталось кресло. Вчера я притащил его от Люды в наш кабинет. Раскладушка девушку от чего-то не устроила. Ладно. Пошли в камеру отведу. Поднимаясь с места, озвучил я промежуточный вердикт. И куда меня теперь? Обреченно спросил Петренко. Пока в дежурку, а там посмотрим. Калугина я решил пока не забирать. Сперва надо было проконсультироваться с Журбиной, но перед этим я вышел на задний двор посмотреть автомобиль жулика. Жулик — это такое местное сленговое обозначение лица, совершившего преступление. Не бедствует, товарищ. Последняя модель «Жигулей», как и у Зудилиной. Через стекло было видно, что на заднем сиденье машины стояло несколько коробок с плиткой. Довольный увиденным, я поднялся к Журбиной. «Доброе утро», — улыбнулся, держа в руке уголовное дело. «Доброе, как дежурство?» — улыбаясь в ответ, спросила Людмила. «У нас с начальницей установились отличные отношения». «У меня по нему вопрос». Сразу же дал понять, что зашел не за жизнь поговорить под чашку чая. «Мне какую меру пресечения по этому делу избрать?» Людмила выдала ответ, лишь взглянув на фабулу. «Заключение под стражу». После чего разъяснила. «Смотри, все просто. Если преступление средней тяжести, а санкция реальный срок, то заключение под стражу. Если небольшой тяжести, то подписка о невыезде». «А поручительство когда?» «Поручительство, как и подписка, применяется в основном за преступления небольшой тяжести», — пояснила она. «Но у тебя 89-я, часть 2-я, так что однозначно заключение. Никто за него по такой статье не поручится». «А залог?» — упомянул я. «Что залог?» Сперва она даже не поняла, о чем речь. «А, залог!» — вспомнила. «Его не применяют». «Почему?» – удивился я. «Он же в кодексе как мера пресечения указан». «Не знаю. Так сложилось. Да и мороки там много. Нужна санкция прокурора или в суд придется идти судьей договариваться. В общем, забудь». Отмахнулась она от моей бредовой идеи. «Иди, заключай под стражу». Я не стал злить начальство и, забросив в свой кабинет уголовное дело, спустился за Калугиным. «Можно мне позвонить?» – спросил Калугин, ерзая на стуле и не отрывая взгляда от телефонного аппарата, что стоял на моем столе. «Кому?» – я вставил листы в печатную машинку, готовясь к допросу. «Жене!» – сглотнул он и добавил с просящей интонацией. «У меня язва. Жена лекарство привезет». «Звоните», – разрешил я, пододвигая к нему телефон, а то действительно у человека какой-то нездоровый цвет лица и мешки под глазами. Но как только телефонная трубка оказалась у него в руках, Калугин ожил и даже озвучил новую просьбу. «И на работе надо предупредить начальника, что я задерживаюсь». «Лет на 6». Продолжил я мысленно, но на просьбу кивнул. «Мне это на руку». Через час в моем кабинете было не протолкнуться от посетителей. Первой примчалась голосистая дородная дама, жена подозреваемого, и с порога накинулась на меня с упреками, типа «произвол творю, не отпускаю домой ее порядочного и слабого здоровья мужа». При этом она размахивала перед моим носом медицинскими документами Калугина. Их я у нее сразу забрал и положил в дело. Не найдя у меня понимания, женщина, сыпля угрозами, побежала искать управу на взорвавшегося выскочку. Так в моем кабинете оказался Головачев, а следом за ним на огонек заглянул и представительный мужчина слегка за 50, начальник Калугина. Вроде бы все в сборе. Я выжидающе замер на своем месте, обратившись вслух. Головачев, просмотрев уголовное дело, категорично заявил, что под подписку о невыезде Калугин отсюда не выйдет. Но нехотя, под напором заинтересованных лиц и из уважения к директору хладокомбината, предложил альтернативный вариант. «Личное поручительство», — произнес подполковник, и в кабинете сразу стихло. Чита Калугиных с надеждой смотрела на своего возможного благодетеля. А вот сам директор хладокомбината как-то напрягся. «Что вы имеете в виду?» – осторожно спросил он у начальника следствия. «Это значит, Виталий Константинович, что вы еще один заслуживающий доверия человек. Дадите письменное обязательство, что ручаетесь за надлежащее поведение, явку гражданина Калугина по вызову следователя и суда. Но имейте в виду, что ваш подчиненный обвиняется не в каком-то там мелком преступлении, а в краже государственного имущества в составе группы лиц по предварительному сговору и с использованием технических средств. Это уже преступление средней тяжести. Так что думайте хорошо». И директор хладокомбината подумал. «Нет, я на это пойти не могу», — дернул он кадыком и, не обращая внимания на причитание Читы Калугиных, покинул мой кабинет. «Работай!» Одобряюще напутствовал меня Головачев и, подхватив Калугину под локоток, вывел ее за собой в коридор. Калугин сник, он буквально распластался на стуле и мог вот-вот с него свалиться. Но тут заработала громкая связь и прозвучало: «Дежурная группа на выезд!» Пришлось брать приготовленную заранее дежурную папку с нужными бланками и тащиться в дежурку. Прикинув в уме варианты, я, выходя из кабинета, прихватил с собой еще и сегодняшнее уголовное дело вместе с медицинскими документами. «Чапыра! Этих двоих уже в СИЗО пора увозить!» — возмутился Новиков, когда я вернул задержанного Калугина. «Я еще с ними не закончил, видишь же, выезд у меня!» — отбрехался я и поспешил выйти во двор к служебной машине. В машине, не отвлекаясь на разговоры коллег, я набрасывал на чистом листе бумаги тезисы для постановления об избрании меры пресечения в виде залога. На этот раз нас вызвали на квартирную кражу, благо это была небольшая однушка, так что уложились мы за час. А на обратном пути я попросил высадить меня возле прокуратуры. «Борис Аркадьевич», — просунулся я в кабинет заместителя прокурора, — «здравствуйте, можно к вам?» «Заходи». Приглашающе махнул он мне рукой, поставив чайник на тумбочку возле стола. «Чай будешь?» «Буду. С утра ничего не ел». Не стал я скромничать. «Смотрю, ты сегодня в форме», — отозвался Митрошин, наливая чай во вторую кружку. «Дежуришь?» «Дежурю», — кивнул я, присаживаясь на стул. «Поэтому и приехал. За консультацией как к старшему товарищу и представителю надзорного органа». Митрошин довольно усмехнулся, но начал не с обсуждения дела, что приметил в моих руках. «Говоришь, с утра ничего не ел. А бутерброды будешь?» «Жена делала». Он поставил на стол тарелку с многослойными бутербродами. «Ну, раз сама Светлана Григорьевна их делала, то, конечно, буду». Сглотнул я слюну. «Ну, чего там у тебя? Рассказывай», — спросил зампрокурора о деле, когда я умял второй бутерброд. «Подозреваемый у меня со слабым здоровьем», — начал пояснять я суть вопроса. «А обвиняется он по части 2 статьи 89. Там срок реальный, до 6 лет. Сами понимаете, на подписку его не отправишь». Митрошин кивнул, подтверждая сказанное мною. «Его директор отказался быть личным поручителем». На этом месте зампрокурора изобразил пантомиму. «А ты что-то другое ожидал?» «А год в СИЗО он может не выдержать». «Там лазарет есть», — заметил Митрошин. «Борис Аркадьевич, человек-то не рецидивист какой, а начальник отдела на хладокомбинате. Зачем его в СИЗО?» — изобразил я на лице непонимание. «Куда его?» — не понял Митрошин. «Домой, под залог», — ответил я, после чего откусил кусок от очередного бутерброда. «Пусть прокурор переваривает услышанное». «А ты знаешь, что залог не применяют?» Митрошин отмер минуты через две, задумчиво меня рассматривая. «Это мертвая норма, по крайней мере, в нашем городе». «Знаю, мне объяснили в отделе», — подтвердил я. «Но такая мера пресечения в кодексе прописана, а значит, ее можно реанимировать». «Зачем?» — повел он бровями. «Как зачем? Человеку жизнь спасти», — начал я с возвышенных целей, но сразу же вернулся на землю, поразмыслив, что Митрошин меня знает получше коллег из отдела. Он меня наблюдал, так сказать, в естественной среде, когда я еще не знал, что он из прокурорских. Хочу попробовать добиться залога. Борис Аркадьевич, я хочу совершить то, что раньше никто не совершал, твердо сказал я. Молодой и амбициозный, значит, усмехнулся он, но не зло. Подготовил уже постановление. В черни, вот, тезисно набросал. Забыв про чай с бутербродами, я вытер руки о платок и достал из дежурной папки исписанный лист бумаги. «А медицинские документы у тебя?» – спросил он, пробежав глазами текст. «Да, они в деле». Я положил на стол перед Митрошиным уголовное дело. «Понимаешь, Альберт...» – начал он, осторожно знакомя молодого, но амбициозного следователя с жесткой реальностью. «Даже если я дам тебе санкцию, то ведь придется еще в суд идти. На себя одного я это дело брать не буду. А как поведет себя судья, я тебе сказать не могу. Скорее всего, не удовлетворит она твое ходатайство». «Я готов рискнуть», — решительно заявил я и, улыбнувшись, добавил. «А с вашей санкцией у меня будет намного больше шансов». Митрошин опять ухмыльнулся. «Хорошо. Готовь постановление и подъезжай». «Спасибо, Борис Аркадьевич!» Мой голос сочился восторгом. «Я вас не подведу. Уверен, у меня получится убедить судью». «Посмотрим». Не стал спорить с восторженным юнцом Митрошин. «Мне же тоже придется присутствовать на судебном заседании». Ворвавшись в свой кабинет и сгрузив бумаги на стол, я схватился за телефонный аппарат. Черт! Небольшая задержка, но отыскав в верхнем ящике листок с номерами телефонов, я, наконец, набрал юридическую консультацию. Пара гудков и женский голос. «Слушаю». «Зудилину к телефону можно?» Несколько минут спустя я услышал тяжело дышащую в трубку Ольгу. «Я вас слушаю». «Привет», — первым делом поздоровался. «Кто это?» В голосе недоумение. «Альберт, не узнала, что ли?» — изобразил я обиду. «Чего звонишь?» Ольга напряглась. «Я тебе клиента нашел», — сообщил я ей радостно. «Какого клиента?» — еще более настороженно спросила Зудилина. «Денежного. В общем, приезжай в отдел, здесь все обсудим». «Хорошо», — произнесла она неуверенно. «Жду», — веско произнес я и положил трубку.